Отправив Марата обратно на работу, ждать от меня звонка, я зашел в здание вокзала и, увидев кучку людей без чемоданов, подошел к самой солидной на вид тетке. «Нужна двухкомнатная отдельная квартира с телефоном», — негромко сказал я. «А сколько человек?» — шепнула тетка. «На одного». Тетка подозрительно на меня посмотрела. «Есть. Ну, вообще-то там человек 8 поселить можно. А цену знаете?» 40 рублей», — объявила она и добавила. «В сутки, естественно». «Где? А вам на сколько надо?» «На неделю для начала, а там посмотрим». Увидев, что я не испугался бешеной цены, тетка схватила меня за руку и затараторила на ухо. «На Пионерском проспекте. От пляжа 2 шага. Вход отдельный. В доме всего 2 квартиры. Соседи тихие. Все удобства в квартире. Ванна, телефон, телевизор, холодильник. Чистый палас-отель». При официальном курсе 80 копеек за доллар стоимость аренды квартиры была действительно сопоставима с расценками в каком-нибудь 5-звездочном меридиане. «Девушка», — я снисходительно улыбнулся, — «какая пионерка? Вы меня еще в Сукко отправьте. Квартира должна быть в центре, где-нибудь недалеко от аквапарка и без всяких соседей». «Какого такого аквапарка?» — я мысленно чертыхнулся. «Ну, недалеко от фонтана, у арки, и не дальше улицы Шевченко». Теперь тетка посмотрела на меня уважительно и, оттащив подальше от заинтересовавшихся конкурентов, деловито зашелестела листками в потрепанном блокнотике. «Ну, есть одна квартира, очень хорошая, на Астраханской. Правда, ее еще ни разу не снимали». Взгляд ее стал испуганным. «Там 60 просят. Но велено более 2 человек не селить». 60 так 60. Я уверенно кивнул. «Цена явно сумасшедшая, но с деньгами, похоже, у меня вскоре проблем быть не должно. Поехали». Примерно через полчаса я уже осматривал уютную двухкомнатную квартиру в отдельном аккуратном одноэтажном домике с небольшим двориком недалеко от центра. В квартире имелись цветной телевизор «Витязь 722», душ, ванна, телефон, ковры, большой холодильник «ЗИС» и радиола «Мелодия». В общем, для советских времен, да еще для курортной Анапы в сезон, да еще на одного человека, это было что-то неимоверное. Я созвонился с Маратом и, чтобы потянуть время, стал расспрашивать посредницу о квартире и соседях. Тетка откровенно все рассказала, но прозрачно намекнула, что неплохо бы, кроме денег, получить мой паспорт в залог. Услышав гудки автомобиля, я выглянул в окно вместе с теткой. Та, увидев Марата на «Волге» с огромным магнитофоном «Ростов» на заднем сиденье, зауважала меня еще больше и паспорт уже не просила. Видимо, Марата в городе знали. Марат внес магнитофон в комнату. «Здорово, тетя Валь», — сказал он. «Здравствуй, Маратик», — отозвалась тетка. Марат огляделся. «Солидные хоромы. А где твой магнитофон?» «В кладовке», — ответил я. «Сейчас подключу». «Ты пока иди, а через час подъезжай. Только деньги не забудь». «А можно мне у тебя посидеть?» — неуверенно попросил Марат. «Нет», — твердо заявил я и деловито посмотрел на тетю Валю. «Мне с человеком пошептаться надо». Марат неуверенно посмотрел на меня и на тетку, но, видимо, жадность или желание сделать Рустама с рынка пересилило недоверие, и он пошел к выходу. «Я здесь на лавочке посижу, покурю. Деньги у меня с собой». Тетка в технике наверняка ничего не понимала, поэтому ее можно было не опасаться. Я объяснил, что у меня срочное дело, и уговорил ее подождать деньги около часа. Предложил посмотреть телевизор. Тетка, которая тоже была не в силах отказаться от сверхприбыли, согласилась. Я подключил ноутбук к магнитофону, выбрал нужные песни в плейлист компьютера, поставил чистую катушку и включил функцию записи. Через 45 минут, спрятав ноутбук, я позвал Марата с улицы и включил ему магнитофон. Прослушав пару песен и обалдев от качества записи, Марат сказал: «Высокие частотки, просто класс, но это точно не с пластинки запись, шума иглы не слышно. Я же говорил, что с радио». «Ну, а Чингисхан?» «Будет, наверное, 2 дня. Я хотел оставить себе время и точнее узнать цены». Вручив мне 700 рублей, толстую пачку десяток, и пообещав заехать за мной в 8 часов, Марат заторопился на работу. Ковать бабки. «А магнитофон?» — кивнул я на его грабину. «Пусть стоит. Он же скоро опять тебе понадобится». «Хорошо. До вечера». Я позвал тетю Валю, сказал, что меня зовут Артур, и заплатил за неделю вперед. «А вон там, через дом, тетя Вера живет», — сказала ставшая воплощением добродушия тетя Валя. «Она у тебя прибираться может, изготовить чего. Берет недорого, 50 рублей в день». «Хорошо, согласен, пусть приходит. Спасибо, тетя Валь». «А где тут у вас поблизости продуктовый магазин?» «А что ты хотел, Артурчик?» Довольная тетя Валя спрятала деньги в кошелек и добавила. Там же нет ничего, кроме яиц и морской капусты в банках». «Точно, я и забыл, что на дворе социализм». «Тетя Валь, а где можно купить вина хорошего, десертного? Сыра там, икры красные, ветчины, маслин, еще чего-нибудь вкусненького?» «Артурчик, не волнуйся, я здесь всех знаю. Сейчас позвоню, придешь, скажешь, что от меня, и возьмешь все, что надо. Только две цены, сам понимаешь». «А если с доставкой? Тогда три. Звоните, тетя Валя». Через 10 минут, проводив довольную тетку до дверей, я улегся на диван и расслабился. На часах было около 7 вечера. Жизнь налаживалась, и перспективы были неплохие. Хотя вставали очередные проблемы. Во-первых, документы. Во-вторых, опять деньги, но уже большие и регулярные. А еще неплохо было бы разобраться, где сейчас нахожусь молодой я и моя семья, то есть родители, брат и остальные родственники. Надо завтра позвонить в Пермь. Или не надо? Я вспомнил о пресловутом пространственно-временном континууме, проблеме которого посвящено множество фантастических романов и фильмов. Это когда человек встречает самого себя в прошлом или будущем, и весь мир гибнет. Вот ведь чушь какая, но, наверное, лучше пока не рисковать. В 2008 году, к счастью, у меня не было ни жены, ни детей. Я был по жизни холостяком и бабником, справедливо считая, что если ты умеешь зарабатывать деньги, то постирать носки и погладить брюки будет кому. А если ты симпатичный, не старый еще холостяк, да еще владелец ночного клуба, правда, не очень прибыльного, но кто об этом знает, то будет кому и завтрак приготовить. Поэтому женщины у меня были регулярно, но не задерживались. Или сами понимали, что я жениться не собираюсь, или приходилось им об этом мягко намекать. В дверь позвонили. Посмотрим, что Бог послал. В этот вечер Бог послал 3 банки красной икры, 2 бутылки сладкого вина «Черный лекарь», кусок сыра, палку сервелата, 2 банки шпрот, банку зеленого горошка, батон, 2 бутылки зеленого тархуна и коробку птичьего молока. В приложении значился улыбчивый пацан с абсолютно рыжими волосами. «Здрасте, дядя Артур». Так, слух обо мне уже катился по земле советской. «Здорово, Чубайс». «Я не Чубайс, я Леха», — поправил меня пацан и добавил. «А это вам мама прислала. Сказала взять с вас 50 рублей и пасашок для меня». «Ох, Леха, Леха, мне без тебя так плохо», — пропел я. Строчка из дебильного, но пока неизвестного народу припевчика вызвала у Лехи бурный восторг, переждав который, я спросил. «Так, Леха, сколько пасашок?» 3. «И кто у нас мама?» — спросил я, вручив пацану 55 рубчиков. «Добрая волшебница?» «Неа». Чубайс опять захихикал. «Она старшей медсестрой работает в санатории профсоюзов. Ей тетя Валя позвонила, про вас все рассказала». «Да? Простая медсестра? И где же она берет такое богатство?» «Она столовую санаторий проверяет на калорийность и санитарное состояние. И ее заведующий столовой и отоваривает», — доложил довольный пацан, деловито пряча деньги в карман. «Отоваривает? Да». «Спасибо, Леха. Только не говори про это больше никому, а то маме плохо будет». «Не будет. У нас даже капитан дядя Осипенко из ОБХСС отоваривается. А вам больше ничего не надо, дядя Артур?» «Ну, если только щетку зубную, пасту, шампунь, электробритву», — перечислил я и уточнил. «Только все импортное». Леха замялся. «Где же я вам импортную пасту найду и бритву? У нас в городе березки нет. И шампунь только болгарский. Кря-кря». «Ну ладно, делать нечего. Тащи, что есть», — сказал я со вздохом. Леха убежал. До 8 вечера оставалось полчаса, я умирал с голода, поэтому сделал себе огромный бутерброд и налил вина. Полусладкое красное вино «Черный лекарь» было моим любимым легким спиртным напитком и в прошлой жизни. Я не люблю сухие вина, а водку могу пить, только смешивая ее с соком, обычно с вишневым. Вместе с вином и бутербродом в организм поступило некоторое успокоение и даже настроение улучшилось. И тут же вспомнилась фраза. Минздрав напоминает, алкоголь – причина многих увлекательных приключений. За окном прозвучал сигнал машины. «Ага, вот и Марат. Салют. Салют, Артур. А ты чего в шортах?» «Блин, я и забыл совсем. Я же сегодня это... на джинсы нечаянно краску пролил, масляную, ну и пришлось их выбросить». «Джинсы? Фирменные? Ну ты даешь, миллионер. Куда выбросил-то?» «На мусорку какую-то». Я неопределенно махнул рукой. «Да и не американские они были, а турецкие». «Все равно зря. Ну ладно, заедем ко мне, подберем чего-нибудь». Марат осмотрел мои шорты. «У нас в таком виде даже на танцы не пустят». «Размер 50-й? А ты чего с портфелем?» «Заедем на минутку на вокзал, я кое-что в камеру положу». Держать дома ноутбук, документы и деньги было опасно, и я решил сдать их в камеру хранения. «Ну хорошо, поехали. Потом посмотрим новое место. Только недолго, а то мне с утра в Сочи надо». Через полчаса, заехав на вокзал и к Марату, у него я оделся в джинсы его старшего брата, в отличном настроении мы уже подъезжали к новому ресторану элитного корпуса санатория «Витязь» в поселке Витязево. Поселок Витязево был назван в честь майора с патриотической фамилией Витязь, совершившего подвиг в августе 1809 года. После взятия русскими войсками турецкой крепости Анапа к ней был оставлен гарнизон, которому приходилось постоянно сдерживать набеги черкесов. Майор Витязь вышел из крепости с двумя ротами, 30 казаками и одной пушкой навстречу отряду черноморских казаков, которые шли в крепость. На отряд Витязя напали черкесы и окружили его. Бой продолжался несколько часов. Тяжело раненый, Витязь личным мужеством вдохновлял воинов, призывая их не сдаваться. Шум боя был услышан в крепости, отряду оказали помощь, в результате чего были спасены люди и сохранена пушка. Сам майор Витязь умер через 3 дня от ран. Эту историю рассказал мне по дороге Марат. «Откуда ты все это знаешь?» – поинтересовался я. «Экскурсоводом подрабатываешь?» «А мне дед рассказывал, что это его дед Витязя ранил. Он ведь у нас черкесских кровей». «Понятно. Так ты у нас черкес?» «Нет уже, абхаз. Вот у деда черкесская кровь еще была. Он у меня боевой был. Рассказывал, как Берлин брал, про немецких девушек там, какие они развратные». «Развратные? Немки?» «Ну да». Говорит, в Берлине ногой дверь в доме бывало выбьешь, вбежишь внутрь, очередь из автомата в потолок дашь, а фройлен аж трясутся, так тебя хотят. Посмеявшись, мы закрыли машину и подошли к входу. У двери стоял мордастый парень с красной повязкой на руке. «Мест нет. Мы к Арслану, я ему сегодня звонил». «Хорошо», — сказал парень, неохотно приоткрывая дверь, и добавил. «Он у сцены сидит, с Рустамом». «Этот Рустам опять впереди всех», — проворчал Марат, протискиваясь в дверь. Помещение нового ресторана поражало солидностью, громадными зеркалами, красным деревом, резной мебелью и официантами в черных фраках и белых перчатках. В зале почти не было свободных мест. На сцене пузачёсы играли «Индийское лето» Джо Дассена. Площадка перед сценой была заполнена танцующими парами. Мы подошли к столику у сцены, за которым сидели двое солидно одетых мужчин с двумя молодыми, довольно симпатичными женщинами. Мужчины пообнимались с Маратом, поручкались со мной. «Это мой друг из Перми, Артур». Марат неохотно представил меня Рустаму с рынка и Арслану, директору этого заведения. «Марат, у тебя, говорят, новый Бонни М появился. Я звонил в Москву, там клянутся, что альбом еще в СССР не завозили». Рустам выглядел удивленным. «Ну, может, мои каналы лучше твоих, а, Рустам?» Довольный Марат с гордостью показал пальцем в потолок. «И на старуху бывает порнуха». «Бывает, бывает. Дорого взял? А то я слышал, ты неплохую копию Сереги в Джимете всего за 300 рублей сдал и в Суко звонил Андрею». Рустам многозначительно посмотрел на меня. «Завтра, наверное, в Сочи поедешь. Там точек 12 по всему побережью». «12 по 300 – неплохой подъем». Марат заметно смутился и искоса глянул на меня. Я сделал вид, что не слышал, и отвернулся. «Ничего-ничего, Марат, надо же и тебе подняться. Машину вон поменять. Твоя старая уже, 2-й год ездишь». Рустам хохотнул и добавил. «Кстати, в Москве сказали, что если качество хорошее, возьмут Бонни М за 2 штуки. Подумай». «Хватит о делах. Вы ко мне в гости пришли», — обиделся Арслан. «Если хотите, садитесь с нами. Не хотите, вон там столик тебе держу». «Спасибо, Арслан. Мы там посидим. Не будем вам мешать». Мы прошли к столику, на котором стояла табличка с надписью «Заказано» и сели лицом к сцене. Марат явно чувствовал себя виноватым. 700 рублей далеко не 2000. Поэтому сразу перехватил у меня из рук меню. «Извини, ты мой гость, я угощаю». К нам подошел официант и после заказа салатов спросил. «Что будете на горячее? Рыба, курица, поросенок?» «Поросенка, пожалуйста», — сказал Марат, явно решив выпендриться. «Вам с хреном?» «Нет, хрен отрежьте», — пошутил я и дозаказал 2 бутылки хванчкары. Лекаря не оказалось. И фрукты. Я огляделся по сторонам. Публика была в основном в возрасте. Молодежь занимала всего 3 столика. Недалеко от нас расположились 4 девушки лет 25. Они украдкой поглядывали на нас и хихикали. «Слушай, Артур, я знаю вон ту брюнетку с краю». Глаза у Марата плотоядно заблестели. «Это Регина, дочь директора санатория «Шахтерская слава». Я к ним подойду?» «Давай», — легко согласился я. Дело было уже после 3-го бокала, а девушки были приятные. Марат подошел к ним, поговорил с Региной и замахал мне рукой, приглашая к их столику. Я сделал вид, что не вижу. Надо же повыпендриваться для важности». Марат вернулся ко мне. «Пошли, Артур. Они приглашают нас за свой столик. Девочки отмечают день рождения. Они почти готовы. И тобой сильно интересуются». «А это удобно? Я же никого из них не знаю. Мой донжуанский опыт подсказывал, что спешить не следует». «Удобно, удобно. Я знаю. Пошли». Марат взял меня за руку и потащил к столику девчонок. «Девочки, познакомьтесь. Это мой друг Артур. Он холостой и ужасно скромный. Или наоборот, скромный, поэтому ужасно холостой». «Добрый вечер, девушки. Я просто не хотел мешать вашему празднику». «Вы не помешаете. Мы хотели провести день рождения Кати без мужчин, устроить девичник. Но выпили и заскучали. И теперь вы нас будете веселить и вытанцовывать», – требовательно заявила Регина. «Да, мы вас будем поить, кормить, мы и танцевать вас будем», – Марат удачно изобразил грузинский акцент. Официанты перенесли наши тарелки и бокалы. Когда подали жареного поросенка, девчонки завизжали. Мы заказали еще вина, и через 5 минут уже все весело болтали. Марат произносил кавказские тосты, а я смешил девушек, рассказывая анекдоты. Вскоре выяснилось, что все наши веселые компаньонки – дочки каких-нибудь шишек. Мне особенно понравилась Катя из Москвы. Она была худенькая, стройная, как оказалось, КМС по художественной гимнастике. У нее были темные, коротко стриженные волосы и огромные живые черные глаза. Она заразительно смеялась над шутками и с интересом на меня поглядывала. Ее мама и мама Регины были подружками, и каждое лето родители Регины приглашали Катю к себе в гости, а зимой ездили к ним в гости в Москву, гульнуть и отовариться. Я заметил, что слово «отовариться» было очень популярно в этой среде. У меня-то родители были простые трудяги, и я это выражение плохо помнил. «Катя у нас Голден, так в Москве детей крутых родителей называют», – призналась Регина. «А ты тогда кто?» – удивился я. «У тебя же папа директор санатория». «Ну, таких санаториев на побережье сотни», – заскромничала Регина. «Я скорее мидл, средний класс». «А остальных тогда как называют?» Мне стало любопытно узнать всю современную молодежную классификацию. «Лохи». «Лохи? Прикольно. Это слово дошло и до нас, и я решил просветить Регину. Кстати, лох – это не только растение. Так на севере называют рыбу, семгу и лосося, которая после нереста глупеет и сама лезет в руки». «А я слышал, что лохи – слово из тюремного жаргона, и их надо разводить». Это вмешался Марат, который почему-то заревновал меня к Регине. Она ему явно нравилась, но я и не собирался ему мешать. «Про это не знаю, не сидел, слава богу», — сказал я. Мы танцевали под песни Пугачевой и Боярского, пили вино, обсуждая новые фильмы и слухи. «А я слышала, что у Аллы Пугачевой на съемках взорвался прожектор и выбил ей глаз. Теперь у нее искусственный», — сказала одна девушка. «Я тоже слышала, ей в Японии сделали», — подхватила другая. «Ерунда это все», — заявил я со знанием дела. «Нормальные у нее глаза». Я недавно скачал из интернета книгу о Пугачевой под названием «По ступеням славы» и даже прочитал ее до конца. Мне интересно было, как певица стала популярной. Внешность у нее была приятная, но на эстраде было немало красавиц. И где они все? А Пугачева и в 21 веке оставалась королевой эстрады. Мне кажется, дело даже не в отличном голосе. Голосистых тоже всегда хватало. Скорее всего, решающую роль сыграли ее ум и потрясающее чутье на хиты. А я в Савраске читала, что она своих музыкантов в физиономии по электрооргану возит. «В какой Савраске?» – с непониманием спросил я. «Ну, в газете «Советская Россия». Не читал?» «Нет». «Но вряд ли. Какой музыкант это потерпит?» «Хотя характер у нее, конечно, не сахар. Я слышал, она своему мужу машину расколотила камнем». «А кто у нее муж?» «Стефанович, кинорежиссер, который снял фильмы «Дорогой мальчик», «Пена», «Душа». Я увлекся сообщением фактов, забыв, что «Душа» была снята 2 годами позже. «А откуда ты в Перми все знаешь?» «Я в Москве часто бываю, у меня там друзей много». Моя компания, как и все граждане Союза, явно испытывала информационный голод, поэтому мучила меня, как им казалось, знающего человека, вопросами о жизни звезд и громких событиях. «А правда, что Высоцкий зашивался от пьянства?» «Правда. И таблетки специальные пил. Эспираль. Ему из-за границы их привозили. Он вообще-то и кололся. Ну, в смысле, наркотики употреблял. То есть употребляет». «Да! Ничего себе!» «А правда, что Ротару больше 30 лет?» «Да. Я вспомнил, что в 2007 году Ротару юбилей отмечала 60 лет и произвел в уме нехитрые подсчеты. Она вроде 47-го года рождения, значит, ей 32 года. А я слышала, что вчера вся футбольная команда «Пахтакор» разбилась». «Да, под Харьковом. Два Ту-154 столкнулись. Погибли все пассажиры и команда с тренерами, врачом и администратором». Я сделал серьезное лицо. Диспетчер ошибся. «Откуда ты знаешь?» Очень хотелось сказать правду, но слово «интернет» вряд ли что-либо кому-либо объяснило. Голос Америки передавал. «Говорят, Бонни М. в Москву приезжали?» «Да, я видел концерт». Я не стал уточнять, что видел его по видео. «Ты был на концерте Бонни М.?» Зависть и недоверие в глазах были такими явными, что пришлось вспоминать кое-какие факты. «Да, в концертном зале гостиницы «Россия». Они там и жили. Привезли с собой специальным самолетом 40 человек, техников разных и музыкантов, и 200 корреспондентов. 7 дней выступали. По Красной площади ходили в песцовых шубах». «А как ты билет достал? Я помню, вся Москва на ушах стояла», – удивилась Катя. «Я папашку умоляла, он все связи напряг, и ничего». «Да у меня знакомый есть в Росконцерте». «Там такие очереди были, с утра занимали. Я даже не пыталась занимать, бесполезно». Видела, как один грузин возле кассы махал джинсами и кричал: «Две пары джинсов, минаю на билет!» Но никто не купился. «Ну и как концерт? Говорят, там прямо в зале танцевали». «Не видел, всего ведь 10 концертов было, а я только на одном был». «Вообще вряд ли. Молодежи на концерте мало было. В основном номенклатура». «И Брежнев, говорят, был». «Брежнева не видел. Роднину видел. Макаревича, Пугачеву». «А как тебе Бобби Фаррелл? Я тащусь от его голоса». «Этот кудрявый негр вообще петь не умеет». Я открыл страшную тайну, которую в мое время все уже знали. «Вместо него в студии поет продюсер ансамбля Франк Фариан». После этих слов даже Марат заволновался. «Врешь!» – выдохнул он. «Что, Фаррелл вообще не поет?» «И не пел никогда. Ни он, ни Мэйзи Уильямс. Это такая губастая. Она и Бобби Фаррелл – танцоры. Их взяли в ансамбль только для шоу». «Для чего?» «Ну, чтобы зрелищно на сцене было. Бобби любит на сцене покривляться. Он и Мэйзи на студии даже не появляются. Лишь на концертах. Выступают только под фонограмму. И в Москве живьем пела только Лиз Митчелл». «Откуда ты знаешь?» – в очередной раз прозвучал сакраментальный вопрос. «Из компетентных источников», – ответил я. Я был уже тепленький, но очень хотел понравиться Кате, поэтому выложил еще один козырь. «Если хотите знать, Бобби Фаррелл вообще голубой». «Что значит «голубой»?» Я совсем забыл, что оказался в стране, где секса нет. «Сексуальная нетрадиционная ориентация. Мужчин любит, как Элтон Джон». «Что? И Элтон Джон тоже?» «Конечно». Остапа понесло. «И Элтон Джон, и Фредди Меркьюри из Квинов». Это был финиш. Поскольку 4 девушки и Марат сидели с открытым ртом, переваривая невероятную информацию про Чайковского и Моисеева, я решил умолчать. Тем временем в ресторане веселье било ключом. От красного добрые молодцы уже стали красными, а красные девицы – добрыми. На танцплощадке места уже не хватало. Народ вовсю отплясывал под листья желтые, рано прощаться, но прощаться явно не собирался. Новый ресторан явно имел успех. Марат, наверняка забыв, что с утра собирался в Сочи, все более входил в раж, без конца угощал девчонок шампанским и танцевал с Региной. В конце он расплатился за всех по счету и предложил поехать к нему, чтобы продолжить веселье. «Мальчики, а вы не подумаете про нас, что мы какие-то развратные?» – с ухмылкой спросила Регина. «Я и не подумаю, я просто на это надеюсь», – пошутил Марат. «Надейтесь», – игриво блеснула глазками Регина. В общем, особых возражений не последовало. Мы закупили в ресторане еще вина, ночью оно нигде не продавалось, и, сложив бутылки в багажник, с веселыми воплями и визгами кое-как влезли в машину. У Марата мы продолжали пить, девчонки изводили меня вопросами, а Марат уже даже не пытался ревновать. Я рассказывал анекдоты и любопытные вещи, особенно не напрягаясь по поводу временных несоответствий, так как все уже были, как говорится, в зюзю. Все было просто классно, и получилось как бы само собой. Устоять перед моим напором не смогла бы и святая Катарина. Катя святой не была, и утром мы проснулись в одной кровати. В отношениях с женщинами мне важен не только секс, но и момент истины, то есть момент, когда становилось понятно, что она уже согласна, и все остальное только дань приличия. Такой момент наступил, когда мы играли в карты в дурака. Я в шутку спросил у Кати, на что мы будем играть. Она серьезно посмотрела на меня и сказала: «А на все». Остальные сразу все поняли и тихонько ушли в другую комнату.